Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Вот нас просят привести пример предложения с прилагательным «сугубый». Ну вот перед нами есть маленький словарь, который содержит контексты употребления из национального корпуса русского языка. Напомню нашим слушателям, что это один из огромнейших в мире массивов разного рода текстов и контекстов, который представляет русский язык с древнейших времен до современного состояния. И в этом словаре выделяется два значения, которые иллюстрируются контекстами национального корпуса. Первое — это особенный или исключительный. В качестве примера можно взять цитату из статьи Осипа Эмильевича Мандельштама. Спрашивается, нужен ли поэтому сугубый нарочитый символизм в русской поэзии. В данном случае сугубый имеет значение особый, специальный, исключительный. И второе, устаревшее значение, это вдвое больший или двойной. И не случайно вот здесь нужно сделать акцент на этом устаревшем значении, потому что в современном русском языке мы не услышим такое употребление. И тот же словарь дает цитату уже из словаря Даля, который, в свою очередь, явно цитирует даже для Даля старинный текст следующего содержания. «Галиматья простая, коли слушающий ничего не понимает. Галиматья сугубая, когда ни слушающий, ни же беседующий сами себя не понимают». То есть галиматья вдвойне. Нет, да. Я напомню еще одно употребление этого прилагательного, правда, в краткой форме. Это, если я не ошибаюсь, 17 век, знаменитое стихотворение о вреде пьянства, которое мы когда-то учили. Чуть ли не на первом курсе оно начинается строчкой «Муж некий винопийца, бяша». И дальше рассказ о том, как однажды он отправился, напившись до дому, и вся сугубо зрешася оному. То есть он видел все вдвойне, у него двоилось все перед глазами. Кончается, между прочим, очень поучительно, собственные сыновья его побили. Как интересно. Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Юрий Николаевич. Здравствуйте. Вам бы надо перед каждой передачей объявлять, что речи политиканов, особенно рекламщиков, у вас не должны обсуждаться, потому что они настолько безграмотны, что просто уже никаких слов нет. А вы не боитесь, что придется список слишком сильно расширить? Ну, я не боюсь. Расширять-то его можно до бесконечности. Вот и переводы какие идут, жуткие. Переводчики тоже отвратительные. Меня интересует вот такой вопрос, окаянный. Он происходит от чего? От каяна или охаивать? От каяться. Да, то есть «каяти» — это слово, которое принадлежит индоевропейскому пласту. Собственно говоря, «каять» дало в славянских языках слово «цена». Изначально «цена» имела значение не стоимость товара, а расплата за грехи. А «каянный» — это тот, который нагрешил, дословно получается, вот сделал такие нехорошие вещи, за что должен понести соответствующую расплату, да? Да, и, кстати, по-литовски «цена кайна». Да. Это по-русски. Нас еще вот просят правильно произнести слово «бутерброд». По всей видимости, автор вопроса интересует, бутерброд или бутерброд. Самое интересное, что словарь Ольги, по-моему, Резниченко, который рекомендован как один из четырех словарей русского языка, принятых на уровне едва ли не министерства, рекомендует только форму бутерброд, но мне кажется, что это явно устаревшая рекомендация, потому что и бутерброд, и бутерброд допустимы в современном русском языке. Ну, примерно так же, как со словом компьютер. Сегодня обе нормы уже сосуществуют и равноправны. Многие говорят компьютер, и у меня даже не поворачивается язык поправлять. Но слово на глазах обрусевает. А как правильно, воспрял или воспрянул? Это случай так называемой избыточной парадигмы глагола, то есть у глагола, возможно, старая форма «воспрял» и, возможно, форма, которая по аналогии выравнивается с формами других подобных глаголов, и получается «воспрянул». Получается, что у нас есть просто дублирующие друг друга глаголы с полными парадигмами «воспрять», «воспрял» и «воспрянуть», «воспрянул» и так далее. «Воспрянуть», «воспрянул» — это формы молодые, и это формы, которые еще совсем недавно воспринимались как ненормативные. Они сегодня пытаются потеснить старую норму, но пока им это не очень удается по той причине, что это глагол не широко распространенный, это книжное слово, употребляется в разговорной речи, оно не так часто, и употребляется оно чаще людьми, которые, в общем, отдают себе отчет в том, что они говорят, и знают, как правильно. А язык изменяется, прежде всего, усилиями недоучек, как недавно написал наш известный писатель Евгений Водолазкин. И я с ним согласен. Как это по-русски-то? Да, звонок по телефону в нашем эфире. Пожалуйста, представьтесь. Это Лариса Андреевна. У меня тоже два и, может быть, даже три вопроса будет. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как пишется одинаково, или, вернее, пишется два слова «мино-розыскная служба» и «мино-розыскные собаки»? Вот меня интересует количество буквы «Н». Оно соответствует одному и другому? Или все-таки вот в минно-розыскной службе там два «Н» нужно было бы? А почему это у вас такой вопрос интересный возник? И как? Этот вопрос возник, потому что вот иногда приходится проводить какие-то занятия с детьми по поводу служебных собак. Вот. И здесь вот такой вот поэтому вопрос. И другой вопрос, это как вот вы относитесь, поскольку здесь многие высказали сожаление по поводу современной неграмотной речи, вот меня интересует, как вы относитесь к таким словам, которые я слышала в библиотеке. Отзвонитесь, будете ли продлять книгу, потом кто-то приходит, говорит, давайте включим свет. Ну, это само собой здесь уже ваше отношение, понятно. Опустим жалюзи. И все это происходит в месте, которое, в общем-то, имеет прямое отношение к культуре. И поэтому мне очень грустно было, что вот такая у нас неграмотная речь, даже там, где она должна была бы быть грамотной, кажется, по определению. Вот, спасибо большое. Знаете, Лариса Андреевна, во-первых, спасибо за неожиданный и любопытный вопрос. Я подозреваю, что даже если мы попытаемся справиться в орфографическом словаре и даже в большом академическом, где 160 тысяч слов, мы можем не найти ответа на этот вопрос. Поэтому приходится рассуждать логически. Минно-розыскная служба — это служба, которая занимается розыском мин. Она ищет мины. То есть сказать, что это минная и розыскная служба, невозможно. Значит, здесь подразумевается просто мина, основа существительного мина, в которой одна буква «н», и здесь нет суффикса «н». Тогда получается, что слово «минно-розыскной» в этом значении пишется без дефиса, слитно и с одной буквы «н». Если мы его напишем через дефис, и в особенности с двумя буквами «н», то у нас получится служба, которая является минной и розыскной. Розыскная служба, правильно, минная служба, боюсь, что нет. Поэтому мой ответ таков – слитно с одной буквы «н». Ну, а по поводу речи библиотекаря, я не думаю, что нужно уж так четко привязывать. Да, то есть в библиотеках также работают люди, и вот в целом уровень культуры речи современника, ну, скажем так, не столь хорош, как хотелось бы, да. Я могу привести в пример две библиотеки в Московском районе, которые находятся на расстоянии примерно 800 метров друг от друга. И климат в этих библиотеках, думаю, все понимают, что я говорю не о температуре воздуха, диаметрально противоположны. Если в одной на посетителя и смотреть-то не хотят, то в другой, независимо от того, кто он, какой посетитель, даже не ребенок, а взрослый, хотя это тоже детская библиотека, каждому рады и с каждым стремятся поговорить и сделать все для того, чтобы ни один посетитель не ушел оттуда неудовлетворенным. 800 метров разделяют эти библиотеки, она находится в одном городе. Вот и все. Как это по-русски-то? Представьтесь. Меня зовут Ирина Владиславовна. Я пенсионерка по образованию врач. И хочу сказать об ошибке, которая, мне кажется, тревожным сигналом. Не только потому, что люди неграмотно говорят по-русски, но еще и потому, что, как мне кажется, эта ошибка говорит о нарушениях памяти, о излишней спешке в современной жизни. о том, что люди не могут сконцентрировать внимание, теряют свою мысль периодически. На какой ошибке идет речь? Используются два подлежащих в одном предложении. Причем не как уточнение, когда сначала стоит местоимение, а затем идет уточняющее существительное. Ну, допустим, она, эта женщина, показалась мне интересной. Так, на мой взгляд, можно говорить, и такая форма давно употреблялась в русском языке. Но сейчас стали после существительного как будто бы на секунду терять нить, употреблять местоимение вместо этого существительного, а дальше уже строить предложение. Ирина Владиславовна, это ваш единственный вопрос? Это не вопрос, я просто бью тревогу по поводу этой ошибки. Да, Ирина Владиславовна, я понял весь пафос вашего выступления и должен вам ответить вот что. Это ошибка, если мы имеем дело с письменной речью. В письменной речи это практически недопустимо. Когда мы имеем дело с устной, тем более с неподготовленной устной речью, это явление абсолютно естественное. В лингвистике у него есть свое название, если угодно, я его приведу. Это так называемое предложение с вынесенным топиком, подразумевается вынесенным влево топиком. И это опирается на абсолютно естественный, реально существующий нейрофизиологический механизм, механизм порождения речи. Коль скоро вы имеете высшее медицинское образование, я могу назвать книгу, в которую можно обратиться. Это книга Татьяны Васильевны Ахутиной, которая называется «Нейро...» Лингвистический механизм синтаксиса, по-моему, так, да? Нейрофизиологический анализ синтаксиса. Вот я могу ошибиться сейчас точно в названии, но автора я назвал точно, Татьяна Васильевна Ахутина. Первое издание, 1969 год. Но она переиздавалась, в 2008 году она переиздавалась. К ней можно обратиться и можно об этом почитать. Я не имею возможности, к сожалению, долго об этом говорить. Мы уже несколько раз отвечали на вопросы о таких конструкциях. Повторяю, в письменной речи это крайне нежелательно. В устной речи это совершенно естественная вещь, и это не ошибка. Учителя не правы, когда заставляют своих детей вот прилагать огромные усилия для того, чтобы в устной неподготовленной, я подчеркиваю, когда речь идет о неподготовленной речи, следить еще и за этим. Я многократно проверял, употребляют ли подобные конструкции люди, которые имеют, ну, безусловно, статус абсолютных носителей литературной нормы, и убеждался в том, что этому подвержены абсолютно все. Последнее, что я здесь должен сказать, это то, что вовсе не обязательно здесь два подлежащих. Очень часто мы имеем безличную конструкцию в начало, которая точно так же вынесен именительный падеж. Например, а деньги, о них мы до сих пор ничего не знаем. Пожалуйста. Здесь вовсе не обязательно эти так называемые два прономинальных подлежащих. Это второе прономинальное подлежащее. Это неверная трактовка данной конструкции. У нас, к несчастью, есть много других вещей, на которые нам приходится обращать внимание. Как это по-русски? Можно я еще добавлю к предыдущему своему монологу? Я все-таки вспомнил. Книга Татьяны Васильевны Ахутиной называется «Порождение речи», в скобочках, «нейролингвистический анализ синтаксиса» или «нейрофизиологический анализ синтаксиса». И еще что я хотел сказать. Если наша уважаемая слушательница почитает письма наших писателей, письма наших деятелей культуры, она увидит, что и в письменной речи это явление тоже встречается, хотя оно там нежелательно. А как это по-русски? Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».